Здравствуйте, уважаемые любители звуковых книг! Представляю вам сборник рассказов Антона Павловича Чехова. Рассказы были подготовлены в рамках проекта «Творческая группа «Самиздат» безвозмездно и исключительно с целью поддержки товарищей, делающих правильное и нужное дело». Антон Павлович Чехов. Рассказы. Оглавление. По-американски. Хирургия. В почтовом отделении. Загадочная натура. Перед свадьбой. Протекция. Письмо к ученому соседу. С женой поссорился. Нищий. Весь в дедушку. Мелюзга. Сельские эскулапы. Радость. Унтер Пришибеев. Дачники. Забыл. Мой юбилей.